И Господь далее говорит: «И я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю ханаанскую, землю странствования их, в которой они странствовали». То есть Господь имел обетование дать им, и Он дал им обетование, что эта земля перейдет к их потомкам. Но почему Авраам, Исаак и Яков, они не смогли освободить эту землю? Почему потребовалось, чтобы прошло много десятилетий и десятилетий, прежде чем это совершилось? Несколько столетий. Потому что мера преступлений хананеян не достигла предела. То есть Бог не наказывает народы до тех пор, пока мера их преступления с точки зрения Бога, она не превзойдет все допустимые какие-то нормы. Мы иногда удивляемся. Вот Америка, этот большой сатана, столько зла они причиняют всему миру. Почему же Господь не уничтожит эту страну? Господь ждет, когда мера их преступлений, она превзойдет все меры. Как в Писании сказано: «Святый да освящается, а нечестивый пусть творит нечестие». То есть пусть собирает огненные угли себе на голову. И вот во дни Авраама, Исаака и Иакова хананеяне еще не достигли такой деградации, какой они достигли во дни Иисуса Навина, когда он вводил Израиль через Иордан в Ханаан, и был Божий приказ стереть эти народы с лица земли. И когда однажды вот этот большой сатана Америка, она достигнет предела своего беззакония, и сверх этого будут творить беззаконие, Господь сотрет с лица земли, там ничего не останется. Поэтому здесь и сказано: «И я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю ханаанскую, землю странствования их, в которой они странствовали». То есть в этой стране они странствовали, но не имели возможности овладеть этой землею, потому что еще мера преступления хананеян, она не была переполнена. И пятый стих мы читаем: «И я услышал стенание сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет мой». Здесь мы видим, что Бог слышит угнетенных людей. Он слышит наших пенсионеров, которых ограбило государство. Он слышит наших рабочих, которым вовремя не платят зарплату. Он слышит каждого человека, которого обижают, каждого верующего человека. И однажды он вмешается в ту ситуацию, которая и в нашей стране. И он освободит нас от гнета нечестивых иноземцев, которые пытаются Святую Русь погубить. И вот эти слова: «И я услышал стенания сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет мой», это слова вдыхают надежду в наши сердца. Однажды Господь услышит стенания русского народа. Слово «Израиль», как я вам пояснял, его можно перевести как «воин Бога» и как «тот, кто борется с Богом». По отношению к современным иудеям оно применяется как «те, которые восстали против Бога, они распяли его сына». А по отношению к верующим православным, к новому Израилю, оно используется как «воин Божий». И Господь, когда начинает вмешиваться в ту или иную ситуацию, то Он использует свой народ, чтобы они проявляли активность в деле сопротивления оккупантам, агрессорам, любым угнетателям, любым поработителям. И Господь говорит: «Услышал я». Здесь подчеркивается, что Всевышний заключил союз с праотцами и потому обязательно освободит народ Божий в нужный момент. Божественный план предполагает, что к этому моменту чаша страданий народа будет полна до краев, и время испытания тогда закончится. Иными словами, братья и сестры, если Бог изливает свой гнев на нечестивых, это делается им только в том случае, когда их нечестие превзошло любую допустимую меру. Если Господь попускает верным своим ощутить какие-то давления, неприятности переживать в жизни своей, бедствия, трагические ситуации, то это Господь делает совсем с другой целью. Для того, чтобы усовершенствовать своих людей, усовершенствовать их в духовном росте. Потому что когда гонение, тогда христиане более сплочены. Когда преследование, угнетение, порабощение, тогда люди более могут сплотиться, Божьи люди, для того, чтобы дать решительный отпор всевозможным оккупантам и интервентам. И далее Господь говорит, обращаясь к Моисею: «Итак, скажи сынам Израилевым, я Господь, и выведу вас из-под ига и египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцею простертой и судами великими». Вот смотрите, Господь трижды подчеркивает в одном библейском стихе: «Выведу вас, избавлю вас, спасу вас». Вот всякий раз, когда в Библии какое-то Божье обетование повторяется два раза или даже три раза, это значит, что точно Господь это исполнит, и исполнит с великой мощью, с великими судами своими именно в ближайшее время. Если Господь обетование говорит один раз, как Аврааму было сказано, это значит, через какое-то неопределенное время это может произойти. Но если вот с таким акцентом: «выведу вас, избавлю вас, спасу вас», это значит, это произойдет очень скоро. Избавление, освобождение, исход близок. И далее мы читаем: «И приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь». То есть вы узнаете, что я милосердный. Патриарх Авраам, Исаак, Яков, они знали это имя, Ягве, милосердный, но не было раскрыто во всей полноте это имя. А этим людям предлагается раскрытие этого имени. «И приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь, Бог вас, ваш, изведший вас из земли египетской, из-под ига египетского». Опять здесь повторяется, что Господь, Он освободит, Он изведет из земли египетской, не просто из земли египетской, из-под ига египетского. То есть будет полное освобождение, и эта земля как бы уйдет из-под наших ног. Это тяжелая ситуация, в которой мы можем находиться где-то. И вот эти слова: «и вы узнаете, что я Господь Бог», это были слова надежды для верующих людей. И смотрите, здесь мы видим два имени Божия: «и вы узнаете, что я Господь Бог ваш». Вот имя Господь милосердный, а имя Бог Элогим судья. Иными словами, Бог говорит: «и вы узнаете, что я милосердный для верующих и строгий судья для всех, кто нападает на верующих, кто угнетает их, кто порабощает их». Вот почему эти два имени стоят рядом. «И вы узнаете, что я Господь, Бог ваш», то есть судья, который судится за вас с народами мира, с этим Мицраимом, Египтом. Я вам объяснял, что Египет, по истолкованию святых отцов, это доминирующее бесовское государство. В одни древних святых отцов это был Рим, это было доминирующее бесовское государство, античный языческий Рим. Какой-то период это был Вавилон, тоже доминирующее лукавое бесовское государство. Когда-то это была Османская империя, когда на Балканах уничтожали православие и были гонения на православных со стороны мусульман. Теперь доминирующее лукавое государство – это вот Запад в лице американской экспансии. Это доминирующий Вавилон, доминирующий Египет наших времен.